Глава 26. Ты права. Меня зовут Гарри Лукас. Отец мой, отставной солдат, приехал в Родезию заниматься фермерством. Он умер, когда я был на втором курсе в Кембридже. «Ты любил его?» – спросила я. «Не знаю». Он вспыхнул и продолжал с внезапной страстностью. «Почему я так сказал? Я, конечно, любил отца. Мы говорили друг другу горькие слова во время последней встречи и много спорили из-за моего необузданного характера и долгов, но я ценил старика. Теперь, когда уже слишком поздно, я понимаю, насколько он мне дорог», — продолжал он тише. «Именно в Кембридже я встретил парня. Молодого Эрцли? Да, молодого Эрцли. Его отец, как ты знаешь, был одним из наиболее известных людей в Южной Африке. Мы сблизились сразу же, стали друзьями. Мы оба любили Южную Африку и другие неизведанные места планеты. После окончания Кембриджа Эрцли окончательно поссорился с отцом. Старик оплатил его долги дважды, но отказался делать это в дальнейшем. Между ними произошла неприятная сцена. Сэр Лоуренс, потеряв терпение, объявил, что ничего для него больше не сделает, что он должен встать на собственные ноги. В результате, как тебе известно, двое молодых людей отправились в Южную Африку искать алмазы. Я не собираюсь подробно рассказывать, но мы провели там время прекрасно. Трудностей хватало, но это была стоящая жизнь». Жизнь впроголодь, в борьбе за существование, в стороне от большой дороги. Но, бог мой, именно здесь проверяют друзей. Выковалась дружба, которую могла разрушить только смерть. Как тебе сказал полковник Рейс, наши усилия увенчались успехом. Мы нашли второй Кимберли в сердце джунглей Британской Гвианы. Я не могу передать тебе наш восторг. И не столько из-за стоимости найденного. Ты понимаешь, Эрцли привык к деньгам и знал, что после смерти отца унаследует миллионы, а я привык к бедности. Нет, это был восторг первооткрывателей. Гарри остановился, а затем добавил, почти извиняясь. Тебя не коробит стиль моего рассказа? Может показаться, будто я там не был. Просто сейчас, когда оглядываюсь назад, я вижу этих двух мальчишек. Я почти забыл, что один из них Гарри Рейберн. Рассказывай, как хочешь, — поощрила я, и он продолжал. Мы приехали в Кимберли, самодовольные и гордые находкой. Мы привезли великолепную коллекцию алмазов и хотели представить ее экспертам. А затем в отеле Кимберли мы встретили ее. Я застыла, и моя рука, спокойно лежавшая на деревянном косяке, непроизвольно сжала его. Анита Грюнберг, так ее звали, актриса, совсем молодая и очень красивая. Она родилась в Южной Африке, но, кажется, ее мать происходила из Венгрии. Ее окутывала какая-то тайна, и это, конечно, усиливало ее привлекательность в глазах двух молодых людей, вышедших из диких лесов. Ей не потребовалось никаких усилий. Оба сразу в нее влюбились и тяжело переживали это. Первая тень легла между нами, но даже и тогда наша дружба не ослабела. Каждый из нас, я в это свято верю, хотел отойти в сторону, уступить дорогу другому. Но Анита преследовала иную, свою цель. Иногда впоследствии я думал, в чем дело, почему такая неопределенность, ведь единственный сын сэра Лоуренса Эрцли был весьма неплохой партией. Но разгадка состояла в том, что она была замужем за сортировщиков алмазов у Дебиров. Об этом тогда никто не знал. Она очень заинтересовалась нашей находкой, и мы все выложили ей, показывали алмазы. Далила, предательница, вот как ее следовало назвать. И она сыграла свою роль отменно. И тут произошло ограбление Дебиров. И как гром среди ясного неба, полиция обрушилась на нашу голову. Взяли наши алмазы. Сначала мы просто потешались, все казалось абсурдным. А затем алмазы представили в суде, и они оказались камнями, украденными у Дебиров. Анита Грюнберг исчезла. Она совершила подмену весьма ловко, и наши заверения в том, что это не наши камешки, с презрительным смехом были отвергнуты.